Глава 26. Хвангапур. Частная школа-пансионат Сиджон. 19 лет назад. Уже в который раз, сидя на последней парте в отдалении от остальных весело болтающих между собой одноклассников, Охёншик задавался одним и тем же вопросом. Успешно пройти вступительные экзамены и поступить на бюджет в элитную школу Хвангапура было для парня во благо или все же во вред? Длинная челка практически полностью скрывала его испещренное прыщами лицо. Но даже она не избавляла ученика вундеркинда от насмешек со стороны ребят. Особенно потешаться над одноклассником было излюбленным занятием девушек. Красивых, богатеньких и недалеких идиоток, при каждом удобном случае отпускающих обидные колкости в адрес «парня не от мира сего». Такое прозвище закрепилось за Хёншиком с первых дней обучения здесь. Именно так называли его и в лицо, и за спиной. Но все эти издевательства ему приходилось молча терпеть, плотно стиснув зубы. Не единожды он порывался перевестись куда-нибудь подальше от избалованных наследничков. Однако любое слово матери в их доме – закон, с которым приходилось считаться всем домочадцам без исключения. Ну а мать, в свою очередь, была убеждена, что поступление старшего сына в частную школу Сиджон – замечательная возможность всей семье в будущем выбраться из нищеты. Для хозяйки не особо популярной лапшичной на окраине города она казалась чересчур уж амбициозной женщиной. Но родителей не выбирают. Вот и путь свой Хёншик самостоятельно выбрать не мог. Лишь слепо следовать тому, который определили для него заранее. Сегодняшний день казался парню относительно спокойным. Видимо, у одноклассников за время каникул появилось множество новых тем для обсуждения. И до невзрачного Хёншика дела им не было. Хотя бы временно можно выдохнуть и сосредоточить внимание на учебе, чем парень и занимался, уткнувшись в тетрадку по математике и повторяя заученные на зубок формулы. «Привет!» — неожиданно раздалось чуть ли не над самым его ухом. Сперва парню показалось, что обращаются вовсе не к нему. Действительно, кому бы вообще из здешних ребят пришло в голову здороваться с ним без нелестных эпитетов? Лучше не поднимать голову и не обращать на себя внимания, на всякий случай. «Эй, привет! Уснул, что ли?» Теперь уже настойчиво повторил приятный женский голос, а как только старшеклассник набрался смелости и оторвал взгляд от тетрадки, то рядом обнаружил миловидную первогодку, судя по форме, склонившуюся над его партой. «Ну вот, значит, не уснул?» — весело прокомментировала незнакомка его пробуждение. «Это ведь ты, о, Хёншик, тот, кто получил максимальный балл по математике за последний экзамен. Учитель Ким сказал, что я могла бы...» Почти всю речь этой девушки Хёншик пропустил мимо ушей, жадно разглядывая саму первогодку. Каштановые волосы мягко струились по ее плечам, в больших карих глазах не было ни капли отвращения или осуждения, а милая родинка под нижней губой лишь добавляла красавице шарма. Да, она была красива. Красива и, скорее всего, обеспечена, как и 95% учеников частной школы Сиджон. И при этом сейчас она с легкой улыбкой обращалась к нему, как к равному. От осознания этого у парня аж голова закружилась и ладошки моментально вспотели. Пришлось незаметно вытереть их об рукава формы. «Ну так что, Санбе?» Завершив свою речь, вопросительно уставилась незнакомка на старшеклассника. «Что?» — заикаясь, переспросил тот. Он ведь совершенно не слушал, временно погрузившись в собственные мысли и ощущения. «Подтянуть меня по математике за один семестр сможешь?» — терпеливо повторила девушка свою просьбу. «Учитывая, что я в этом плане совершенно безнадежна, по словам учителя Кима, опять-таки», — драматично закатив глаза, добавила она. «А-а-а, да», — неуверенно кивнул Хёншик, не до конца понимая, что вообще сейчас происходит. «Да, конечно, без проблем». «Отлично», — довольно потерла первогодка ладошки. «Тогда встретимся в библиотеке после занятий. Я уже посмотрела. Заканчиваем мы примерно в одно время. Ах да, и зовут меня Джу Йонми». Напоследок представилась она, коротко поклонилась и неспешным шагом вышла из класса. Однако долго жеманная улыбка на лице Хёншика не продержалась. Окружившая его тишина давила непомерно, а взгляды одноклассников, все как один, оказались прикованы к парню не от мира сего. Ведь к этому уродливому бедняку чуть ли не впервые обратились по-человечески. И разве самовлюбленные наследнички могут так просто это оставить? «Я... Что я должен сделать?» Искренне удивился Джин Хёк в ответ на мою неоднозначную просьбу. Сейчас мы сидели в их с Джиной палате вчетвером, и сестренка тоже изумленно вытаращила на меня глаза, не понимая, шучу я или же серьезно предлагаю ее храброму и мужественному детективу подобное. Одна только Харин, поджав нижнюю губу, виновато поглядывала то на одного, то на другую. Будто бы именно из-за нее лейтенанту придется примерить на себя новое амплуа. «Сам понимаешь, что ни Харин, ни Джина для такой опасной задачи не годятся. А вот у тебя есть все данные», — невозмутимо пожал я плечами. «В случае чего отпор ты дать способен. Ну, а твоя внешность? Загримировать тебя и переодеть в подходящую одежду?» «И все-таки ты не шутишь», — обреченно вздохнул Джин Хёк, и надежда на иной исход окончательно погасла в его глазах. «Ты ведь понимаешь, что актер из меня выйдет хуже некуда?» «Харин проведет с тобой разъяснительную беседу, а затем подкрепить ее практикой», — продолжал настаивать я на своем, вгоняя мужчину в еще большую панику. «Жесты, манеры, походка. Думаю, успеем отточить все до автоматизма к тому моменту, когда время настанет. Саму встречу назначим на темное время суток, чтобы к тебе особо не приглядывались», — бросил я взгляд на его выдающийся кадык. «Я не знаю», — с подозрительным прищуром отвел детектив взгляд к приоткрытому окну, словно готов был прямо сейчас открыть его нараспашку и сигануть туда подальше от моих безумных идей. «Ты вообще уверен, что это сработает? Сработает настолько хорошо, как ты думаешь?» «Ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Зато это отличный шанс добраться до ублюдка, устроившего пожар в Ченмол. И чем дольше мы медлим, тем больше вероятность, что одним тяжким происшествием он не ограничится. Разумеется, свое участие в поимке Хоука мне придется скрыть», — улыбнувшись краешками губ, попытался сыграть на устремлениях самого лейтенанта. «Так что все почести в конечном итоге достанутся тебе», как и благодарность полицейского агентства за поимку особо опасного преступника. Но если эта задача для тебя настолько трудна... «Ну и сукин же ты сын, Валкер!» — гневно процедил мужчина сквозь зубы, а улыбка моя стала еще шире. «Вообще-то...» — задумчиво потерла Джина подбородок двумя пальцами. «Я даже хотела бы глянуть на твое перевоплощение, ну, одним глазком». «И ты туда же!» Окончательно разочаровавшись в присутствующих здесь людях, воздел Джин Хёк очи к потолку. Наверное, Джина была его единственной надеждой на то, чтобы переубедить меня. Однако мнение сестры я все равно учитывать не собирался, каким бы оно ни было. Она и представить не могла, насколько все серьезно, а потому до поры до времени придется ей остаться в стороне. «Хорошо», наконец-то решился лейтенант, встретившись со мной взглядом. «Но у меня будет условие». «Говори», — скинул я бровь. «Никто, кроме вас троих, об этом не узнает. Ни одна душа, ни живая, ни мертвая». «Никто», — кивнул ему, а сестренка моя не удержала смешок. «Харин снимет мерки, и мы подберем тебе идеально сидящий прикид. А еще парик. Тебя и отец-то родной не узнает, если качественно нанести макияж». Быть может, Слова мои не убедили Джин Хёка в целесообразности неоднозначной затеи. Но согласие я его получил, а это уже полдела. Харин откладывала встречу с владельцем неизвестного номера столько, сколько могла, чтобы отказы ее звучали максимально убедительно. Параллельно с этим вела с хакером еще и переписку ни о чем, вскользь нарекая того моим именем. Короче говоря, ослабляла бдительность Хоука и давала понять, что верит его лжи безоговорочно. Лично я на его месте уже почуял бы подвох, но приравнивал его терпеливость к безысходности. Видать, Хоука конкретно так зажали в угол, и отказываться от своих намерений он не собирался ни при каких обстоятельствах. Хотелось бы сказать, что не на того человека этот мерзкий паук раскинул свои сети. Но даже я не понимал, чего и когда от него можно ожидать. А неизвестность страшила куда сильнее очевидных проблем. Сразу же после выписки из больницы мы с госпожой Чан и Джиной направились за покупками. Ну а Джин Хёка отправили домой, морально готовиться к предстоящей примерке и радикальной смене образа. На пару дней лейтенанту предоставили отгулы, и мы собирались использовать их с максимальной пользой для себя. Но кто же знал, что сегодняшний поход по магазинам окажется настолько изматывающим? Слишком уж серьезно Харин отнеслась к возложенной на нее роли стилиста, забраковывая один наряд за другим, пусть даже подходящие Джин Хёку по размеру. «Нет, я бы ни за что такое не надела», — мотала девушка головой, вешая темные расклешенные брюки обратно. «Это совершенно не мой стиль». «Но тип, к которому ты якобы идешь навстречу, понятия не имеет о твоих предпочтениях», — возражал я ей. «О том, что ты надела бы или нет. Так какая же разница?» «Большая разница, если ты собрался выставить другого человека за меня», — полушепотом прошипела та. «И раз уж это мой двойник, я сама выберу, что на нем будет смотреться особенно хорошо. Просто не спори, доверься мне, Алекс. Так, как когда-то доверяла тебе я». Заодно не упустила госпожа Чен возможности побольнее меня уколоть. «Ну...» На это ответить было уже нечего. Повезло, что Харин в принципе решилась обратиться ко мне за помощью после того, как окончательно разочаровалась во мне. В общей сложности шопинг занял у нас часа три, не меньше. Одежда, парик, косметика. Чек вышел на кругленькую сумму. Гораздо большую, чем я ожидал для одноразовой игры в переодевание. Но госпоже Чен ведь виднее, что на Джин Хёке будет смотреться особенно хорошо. Да и тратила она свои деньги. Так что... Когда мы вернулись к детективу, Харин заперлась с ним в спальне и убедительно попросила нас с Джиной подождать в гостиной. Само собой, подобный расклад моей капризной и, как оказалось, довольно-таки ревнивой сестре по нраву совершенно не пришелся. «Но я... «Я тоже хочу поучаствовать», — обидчиво выпятила Джина нижнюю губу, стоя перед закрытой дверью со скрещенными руками. «Алекс, какого хрена?» «А я не хочу, чтобы кто-либо из вас вообще на это смотрел», — раздался с той стороны приглушенный голос Джин Хёка. «И кому из нас легче?» Совместными усилиями нам все же удалось убедить девушку, чтобы она оставила их двоих наедине. И оставшееся до волшебного преображения время мы с сестренкой провели в гробовом молчании, попивая чай и погруженный каждый в свои мысли. А если Хоук не явится навстречу лично? Неужели тогда весь мой импровизированный план со столь тщательными приготовлениями будет обречен на неудачу? Связями знаменитый хакер наверняка не обделен, а потому что ему мешает отправить на встречу с Харин какого-нибудь наемника? Взять девушку в заложники и отвезти в укромное место, чтобы я с большей вероятностью раскрыл ему свое инкогнито? Никто и никогда еще не видел этого Хоука в лицо. Работать с заказчиками он предпочитал исключительно дистанционно и в текстовом формате. Ни аватаром, ни программам изменения голоса хакер не доверял. Даже о его прогрессирующей паранойи проходил слушок. Тогда какова вероятность? С другой стороны, слишком много времени я провел среди наемников, чтобы ознакомиться с их повадками. Верности заказчику они предпочитали солидное вознаграждение. Если о личности заложницы исполнителю станет известно, Хоука он тут же кинет и потребует выкуп напрямую у семьи Чан. Тому же сумму можно назвать, какую пожелаешь. Ради своей внучки председатель Джихун готов будет расстаться с любой. Так станет ли Хоук рисковать, отдавая госпожу Чен в чужие руки? Если б я только знал. Как только парочка показалась на лестнице, Джина тут же ринулась к ним, дабы засвидетельствовать то самое чудесное преображение. Однако, к сожалению или к счастью, плоды своих трудов Харин нам решила не демонстрировать. Пока что. «Как-то убедительно попросил меня повременить, так что пришлось вернуть все к исходным параметрам», сообщила нам Харин с виноватой улыбкой. «Но могу заверить, что плоды моих трудов того стоили. Не одно лицо, конечно, но издалека очень даже похоже. И теперь я не знаю, когда без страха смогу посмотреть в зеркало», подытожил детектив, на лице которого виднелись покраснения, скорее всего, от средства для снятия макияжа. Даже руки у него подрагивали. Настолько удачно госпоже Чен удалось вписать лейтенанта в мою задумку. Бедолага. Но в любви и на войне, в данном случае с хакерами, любые средства хороши. «Выходит, теперь мы можем назначить встречу», — изогнул я бровь, обращаясь к Харин. «Можем», — кивнула та. «Хоть на сегодняшний вечер. Родным могу сказать, что останусь переночевать у Сайе». «А что в таком случае скажешь Сайе?» Возник у меня резонный вопрос. «Уж к ней я подход найду, можешь не переживать. Но у меня и к тебе будет небольшая просьба, Алекс. Небольшая, но лично для меня очень и очень важная». «Хм», тут же нахмурился. «Я тоже хочу пойти на эту встречу», внезапно выдала Харин. «Исключено». «Я буду держаться рядом с тобой и обещаю, что никуда не полезу. Просто хочу посмотреть на человека, который...» Она запнулась, хотя я и так понял, что она имела в виду. Посмотреть на человека, который превратил Чен Мол в смертельную ловушку и поставил его владельцев в крайне неудобное положение, мягко говоря. «Если он переживет этот вечер, ты успеешь насмотреться на него в зале суда или по новостям?» — попытался вразумить девушку. «Это другое, совсем другое», — замотала она головой. «Хочу увидеть его, пока он доволен и радуется жизни, а уже затем посмотреть, как он сломается». Джина аж присвистнула от подобных откровений юной наследницы, воспитанной в тепличных условиях, но не обделенной мстительностью. И снова месть. Снова чья-то месть становится мне поперек горла, как и моя собственная. Бесконечный круг. Прямо как уроборос. Змей, пожирающий собственный хвост. «Только при условии, что будешь беспрекословно подчиняться любому моему слову», наконец сдался я под тяжестью своей же вины. «Имею ли я право обвинять других людей в том, что совершаю сам на протяжении всей своей жизни? Не знаю».